«Да», — уронил расстроенный офицер, запихивая бумаги обратно в шкатулку и закрывая ее. «Это не протоколы?» — спросила Полина несчастным голосом. «Нет», — коротко ответил Каверин. И к чести его следует сказать, что он тотчас же закрыл тему, не позволив себе насмешек над неловкостью спутницы или ее привычкой заглядывать под пол в домах чужих людей. «Матвей!» «А что, Матвей?» «Где наша шкатулка?» «Я все обшарил. Стол, стены, шкафы», — пожал плечами воришка. «Там нет вашей шкатулки, а в секретере только незначительные бумаги». «Камин!» — внезапно промолвила Полина. Щеки ее раскраснелись, глаза горели. Видно было, что мадемуазель тяжело переживала свое поражение. Матвей ахнул. «А ведь точно камин! Некоторые там устраивают тайники и держат важные бумаги. Только не часто это бывает, потому как рядом все-таки огонь, одна искра и...» «К верхней части камина приделаны две статуи», — напомнила Полина. «Я вообще-то сразу подумала, что они великоваты и как-то не подходят к обстановке. А что, если в одной из статуй и находится тайник?» Сообщники переглянулись. «Значит так», — подвел черту под прениями Алексей. «Мы возвращаемся в кабинет, и я кладу лишнюю шкатулку на место. Потом мы ищем нужную нам, и я очень надеюсь, что ты, Матвей, на этот раз ее найдешь». Он повернулся к барышне в сиреневом. «А вы, сударыня, оставайтесь здесь». «Я иду с вами», — возмутилась Полина. «Вы не имеете права». «Сударыня», — терпеливо заговорил Алексей, — «в первый раз нам повезло, что нас не заметили, но во второй все может повернуться иначе. Кто сообщит господину Новосильцеву, если у нас вдруг возникнут осложнения? Что-то мне подсказывает, что господин Новосильцев узнает обо всем и без вестников», — парировала Полина, с треском складывая веер. «Даже не уговаривайте, я иду с вами». Раздраженный Каверин был вынужден отступить, как, впрочем, и все, кто пытался противостоять мадемуазель Серовой. Снова они поднялись по лестнице и оказались в бальной зале, где толкалось великое множество народу. Алексей пробирался сквозь толпу, отказываясь от шампанского и пирожных, которые разносили слуги. Но тут его подхватил и закружил большой хоровод, и Каверину потребовалось время, чтобы выскользнуть из него. Матвей тем временем куда-то исчез. Обегав в поисках сообщника дюжину комнат, Алексей заметил вора в укромном уголке под большой пальмой. Тот пригоршнями хватал с подноса изумленного слуги дрожжей и совал в рот, запивая шампанским. Еще хуже было то, что к локтю Матвея намертво приклеилась какая-то крашеная особа, и воришка, давясь вином и конфетами, объяснял ей по-русски, какой он, Матвей, важный человек, ибо сам батюшка... Царь не может без него обойтись, вот и послал его найти шкатулку, без которой всем каюк. Особо хихикала и говорила «уи-уи» на каждое замечание своего кавалера. Проклиная в душе Сержа Новосильцева, Турцию, Эпинаброкара, французское правительство, дипломатов и свою несчастливую звезду, Алексей с грозным видом приблизился к Матвею. «А-а-а, конвоир!» — захихикал тот. Судя по всему, мужичонка уже успел нагрузиться. Каверин схватил его за воротник и потащил из залы. Крашеная особа запищала им вслед нечто неразборчивое и, кажется, весьма нелестное для Алексея. В дверях сообщников нагнала Полина. По правде говоря, Каверин надеялся, что хоровод задержит ее, но не тут-то было. «Вы никого не забыли?» — ледяным тоном осведомилась мадемуазель и подхватила шатающегося Матвея под другую руку. «Я ничего, сударыня», — захныкал вор. «Я только это... Какие у них смешные конфекты! На камушки похожи!» Поднявшись по лестнице и пройдя через огромный коридор, Алексей понял, что они снова заблудились. Особые агенты заметались в лабиринте переходов, таща за собой Матвея, который малость протрезвел и, тихо икая, ругал шампанское, на чем свет стоит. Все же, порядочно покружив по дому, троица вышла к спальне хозяина. Дверь была немного приоткрыта. «Странно», — промолвил Матвей в недоумении, пожимая плечами. «Что странно?» — мгновенно насторожился офицер. «Я же вроде плотно прикрыл створку, когда мы уходили». Алексей отодвинул Матвея в сторону и, вынув из-за отворота сюртука небольшой пистолет, вошел первым. То, что он увидел, лишь подтвердило худшее его предчувствие. На полу кабинета на роскошном ковре, изображавшем охоту Людовика XIV, лежал хозяин дома, бессильно отведя в сторону одну руку. Глаза его были широко раскрыты, а на белоснежной рубашке виднелись 4 кровавых пятна. «Батюшки Светы, мокрое дело!» — ахнул за спиной офицера Матвей. «Он убит?» — с недоумением прошептала Полина. «Но как? Когда?» Всего мгновение понадобилось Каверину, чтобы принять единственно правильное решение. «Уходим!» — бросил он спутникам. «Полина Степановна, не отставайте, умоляю вас!» Его реакцию можно понять, ибо французская полиция, надо сказать, лучшая в мире. Это вам не петербургские господа, пробавляющиеся анонимками. С убийствами во Франции шутить не любят, и закон тут безжалостный, убил голову с плеч долой. Все трое мигом слетели по лестнице вниз и выбежали в сад, причем Полина в своем платье на громоздком кринолине не отставала от офицера. Вспомнив об уличающей их шкатулке с никчемными бумагами, Алексей размахнулся и забросил ее далеко в кусты. «Возвращаемся к карете», — проговорил он, срывая маску. «Надо ехать в посольство, похоже, мы попали в переплет». Матвей кивнул и побежал по дорожке. Полина задержалась, с тревогой вглядевшись в лицо молодого человека. По правде говоря, она чувствовала себя не лучшим образом, и сердце до сих пор бешено колотилось у нее в груди. «Что же произошло?» — спросила она наконец. «Вы спрашиваете у меня, сударыня?» — Алексей пожал плечами. «Поверьте, я знаю не больше вашего». «Мы же видели его незадолго до того, как...» Мадемуазель содрогнулась. «Неужели это из-за протоколов, которые мы так и не нашли?» «Может быть, рассеянно», — ответил молодой человек. Алексей подал сообщнице руку, и они двинулись к карете. Однако на повороте аллеи перед ними возникли 3 человека. Один из них, смеясь, пускал мыльные пузыри, а остальные обменивались шутками. Троица была в блестящих темных полумасках. Проходя мимо, Алексей слегка задел локтем одного из шутников. Тот живо обернулся и смерил Каверина надменным взглядом. «Сударь, вы невежа», — высокомерно заявил он. «Кто дал вам право толкать людей?» «Я не толкал вас», — сухо ответствовал Алексей, которому было неприятно, что все это происходило на глазах у Полины. «О, так вы отрицаете очевидное? Вы нарочно меня толкнули, сударь. О, у меня есть свидетели». Каверин и в спокойном состоянии не отличался терпеливостью, а тут он просто взорвался. «Да кто вы такой, сударь, чтобы я вас толкал?» — язвительно осведомился офицер. «Не стоит и трудиться!» Шутник опешил. «Алексей Константинович», — тревожно шепнула Полина, — «не стоит, мы уже уходим». «Да месье нарывается на ссору», — заметил спутник того, которого Алексей будто бы нарочно задел. «И немалую», — добавил худощавый юноша с длинными золотистыми волосами, пускавший мыльные пузыри. «Сударь», — заявил незнакомец, — «я не из тех людей, что сносят оскорбления. Вот моя карточка». «Не смейте принимать ее», — прошипела Полина. «Вы не имеете права. Вспомните, кто вы, Алексей Константинович».